Письмо 62. 26 июня 1952 года. Твою посылочку и письмо получил я своевременно. За посылочку надо тебя не благодарить, а побронить. Сама живешь в скудости и выдумала посылать посылочки, да еще схимнику, который должен питаться хлебом и водой по примеру святых отцов. Говорю тебе строго, чтобы впредь этого не было. Ты пишешь, что ленивая и нерадивая, и просишь, чтобы поругал тебя. Как я могу тебя ругать, когда сам состарился и этим же недугом одержим, и у меня его больше, чем у тебя? Все же не будем унывать и отчаиваться, смиримся и положим начало, хотя и в 11-й час мы пришли. Евангелие от Матфея, глава 20. Но Господь очень милостивый, такую же плату дает, которые трудились с утра. Слава Господи, святому милосердию Твоему! Господь дает молитву молящемуся, все же знай, что молитва требует борьбы, даже до смертного часа. Будь довольна, какая у тебя есть молитва, к умилению и слезам не стремись, а когда они придут, остановись, пока сами пройдут. Молитва или память Божия — это равносильно. Можно ходить или что делать и думать о Боге. И это также молитва. Старайся никого не осуждать, и чтобы вражды не было бы ни на кого, иначе молитва в толк не пойдет. Умудри тебя, Господи!